Часть четвертая. Та самая девушка. Just a Girl. Песня американской рок-группы The Click Five. «Ну», — говорит Генри, заходя в мою комнату и закрывая за собой дверь. «Зато теперь ясно, почему ты показалась мне такой знакомой в баре. Фото с кастинга». Он останавливается за дверью в черной майке, черно-синих Джорданах и темных джинсах на фоне белых стен моего номера. И мы молча смотрим друг на друга, примиряясь. У него широкие плечи и темные волосы, он на несколько дюймов меня выше. У него бронзовый загар и карие глаза, а еще от него исходит жар, какого я раньше не встречала. А вот она я, без макияжа, в халате и уставшая, как никогда в жизни. Боже. «Я встретилась, — говорю я, — со всеми продюсерами единственной. Они устроили мне допрос с пристрастием, и ты, — указываю на него пальцем, — при этом не присутствовал». «Семейные обстоятельства», — отвечает он. «В день кастинга. Тебе разве не сказали?» «Да, конечно, — подумала я. — Разумеется, сказали». «Ага. Охренительно удобно, не находишь?» Он меряет меня взглядом, как будто спрашивая. Кто вообще считает семейные обстоятельства удобными? Кем надо быть, чтобы заводить знакомство на одну ночь вечером перед отбытием на реалити-шоу в поисках жениха? Спрашивает он, как будто вправе на меня злиться. «Ой, да пошел ты!» — отвечаю я. «Все так делают. Найти жениха. Не смеши меня». «Ладно», — уступает Генри. Он запускает руку в свои темные волосы с тихим отчаянием в глазах. «Ладно. Все будет хорошо. Нам не обязательно делать из этого проблему». «Мог бы сказать что-нибудь, — говорю я, — упомянуть, что ты продюсер на самом популярном реалити-шоу в стране, например». Он встречается со мной глазами. «Если я правильно помню, нам было немного не до разговоров». Я краснею. «Мне 32. Я не замужем и все еще творю ту же ерунду, что и в колледже. Чувствую, как меня наполняет стыд». «Но я же спрашивала. Я узнавала, чем ты занимаешься, и тебе настолько не нравилась твоя работа, что ты все отмалчивался?» Он ничего не отвечает. Я делаю глубокий вдох и говорю. «Возможно, мне стоит просто уйти домой». «О чем ты? Продюсеры тебя обожают». «Да?» «Да», — со вздохом говорит Генри. «Шарлотта считает, что ты уморительно смешная. Все твердит, что из тебя получится восхитительное шоу». «И что это значит?» Настороженно интересуюсь я. Он оценивающе на меня смотрит и, наконец, отвечает. «Мы любим, когда среди участников есть суррогат аудитории. Кто-то, кто озвучивает, что мы все думаем. Это ты». Я закатываю глаза, но на самом деле я довольна. Мы с Сарой примерно так мою роль и представляли. «Видишь», — говорит он и заискивающе улыбается. «Скептик, отдающийся на волю любви». «Людям такое нравится». «А если кто-то узнает, что между нами было?» «О, тогда тебя точно выгонят с шоу. И, скорее всего, не обойдется без женоненавистнического перемывания костей в эфире. Но это единственное вкратце. Разве нет?» Он пожимает плечами. «Меня могут уволить. Будет зависеть от того, насколько они меня ценят». «Что?» – спрашиваю я, на мгновение отвлекаясь от собственных проблем. «Ты не знаешь, насколько для них ценен?» Он прислоняется к стене. Тянет время, прежде чем ответить. «Я знаю, какова была моя ценность пару сезонов назад». Он снова пожимает плечами. «Мне говорили, что со временем я надоедаю». Я смиряю его холодным взглядом. «Интересно, почему?» Он не отвечает. Я со стоном отворачиваюсь от него и сажусь на кровать. «Твою мать! Такое только со мной могло случиться!» Прячу лицо в ладонях. Мы оба молчим. Несколько секунд спустя он медленно подходит ко мне. «Скажи, ты хочешь уйти?» Спрашивает он таким тоном, что мне кажется, он меня проверяет. Поднимаю на него глаза. «Я не знаю», — говорю, подумав минуту. «Я только-только умудрилась себя сюда затащить». «Да», — соглашается он, — «ты была в списке тех, кто, возможно, не появится». «Я проверял. Но ты пришла, чтобы продать свои книги, так?» «Сглатываю. Я пришла, чтобы найти свою любовь». «Ага-ага», — говорит он, поднимая руки. «Мы все здесь собрались чисто из любви к любви». Руки опускаются. «Слушай, я знаю, что тебе нужно это шоу». Я пару раз моргаю. Что-то это начинает звучать как-то угрожающе. «Я не в этом смысле», — говорит он. «Просто для нас обоих будет лучше, если мы притворимся, что между нами ничего не было. Так ведь? Той ночью». Я настолько устала, что чувствую, как будто на мне кто-то сидит, вжимая в кровать и во все принятые мной решения, раз за разом. «Мы бы так и поступили», — говорю я. «Притворились бы, что ничего не было». «Я всегда так делаю». Мы сидим, и эта мысль висит между нами в воздухе. «Это правда? А может и нет?» «Я должен был знать», — наконец говорит Генри. «Это моя вина. Знать, кто участник, буквально моя работа». Я поднимаю бровь. «Может, ты знал?» Генри поднимает на меня взгляд. Он потрясен. «Это смелое обвинение. Сам посуди. Все карты у тебя. Ты же сказал, я признаюсь, меня окрестят шлюхой и отправят собирать вещи. Может, Бека и Брэндон даже толкнут меня под автобус для зрелищной финальной сцены». В этот момент в его глазах я вижу уже знакомую мне темноту. «Сложнее продавать книги, если ты шлюха». Он видит, в какую историю все это превратится. Я тоже вижу. «Почему ты хочешь, чтобы я молчала?» Спрашиваю я и гляжу на него, наклонив голову. «Ты же ненавидишь эту работу». Он медленно моргает. «Да», — говорит он минуту спустя. «Нет, я сам не знаю». «Я ее не ненавижу. Я ненавижу, кем она меня делает. Как я себя от этого чувствую». «И как же?» Он молчит несколько секунд. Размышляет. Сглатывает. «Хорошо». «Со временем я полюблю и возненавижу Генри за то, насколько он легко, беззаботно привлекателен, и за то, что он относится к этому как к наказанию». Неудивительно, что он с легкостью управлял женщинами, одаривал искренней улыбкой. Только тогда, когда ты заслуживал ее вне всяких сомнений, выпивал шот текилы, и ему даже не приходилось просить тебя сделать так же. Все в нем будто кричало, чтобы ты отдала ему все, что он захочет. Ради доброты в его глазах, которую он скрывал ото всех и в особенности от себя самого. Генри Фостер. Темные глаза и высокие скулы. Нарушенные обещания и сдержанные угрозы. «Послушай», — начинает он, — «продюсеры на этом шоу и раньше спали с участницами, особенно в первых нескольких сезонах. Тогда здесь был практически Дикий Запад. Об этом не говорят, но это происходило. Мы сможем сохранить это в тайне. Мы даже не знали». «Ты не знал», — поправляю я. «Я не могла знать». Он так на меня глядит, будто вспоминает сейчас, как я выгляжу без одежды. Той ночью он был совсем не таким суровым, но теперь мы с ним на шоу. Он контролирует все, что со мной случится. А я пытаюсь встречаться с другим мужчиной. «Поможешь мне?» – спрашиваю я. «С Маркусом». Он чуть улыбается. «Конечно». Не знаю почему, из-за воспоминания или повинуясь внезапному импульсу, но мои пальцы касаются моей обнаженной ключицы и легко скользят по коже. Он следит за движением взглядом, а потом смотрит мне в глаза. «Я ничего не делаю за просто так, понимаешь?» — говорю я. «Понимаю», — отвечает он и поворачивается к двери. Я смотрю ему вслед. «Постарайся поспать, Жак», — говорит он, касаясь дверной ручки. «До скорой встречи». Комната писателей. Закрытый канал в Slack. Аника К. Райт, автор серии бестселлеров «В твоих объятиях». Я потеряла способность разумно мыслить, или это Жаклин Мэттис в новом сезоне единственный? Брин Райли. Пишу книжки и все такое. Ха-ха, подруга, ее агент сказал мне в прошлом месяце, что она участвует в новом сезоне. К. Данкан. «Поймай мою любовь» выходит в следующем месяце. «Я знала, что эта сучка на что угодно пойдет ради продаж. Как думаете, сработает?» Энни Кейт. «Звезды Техаса в ночи», «Огни Род-Айленда», «Последняя остановка Каролина». «Прошу прощения, кто такая Жаклин Мэттис?» Ка Данкан. «Писательница, которой заплатили $1 миллион за книжную серию, которая в результате провалилась. Издатель продавала ее в основном как 26-летнюю красавицу-инженю, наивную невинную девушку. Я периодически сталкивалась с ней на вечеринках в Нью-Йорке, но слышала, она пару месяцев назад отсюда смоталась. Новость, что она на единственной, меня убила. Брин Райли. Конец дороги. Это она же? Я помню, когда она издалась. Каданкан. Там было про женскую кантри-группу или что-то такое. А в ее первой главная героиня влюбляется в какого-то парня. У них происходит много горячего секса. И в конце она выбирает свою карьеру вместо него. И они расстаются. Интернету это очень не понравилось, мягко говоря. Столько шума, даже говорили об экранизации. А потом такой грандиозный провал. Аника Карайт. Я слышала, они сильно промахнулись с рекламой. Каданкан. Во второй книге вроде как счастливый конец, но было уже поздно. Издатель ее кинул. Третью книгу в контракте отменили. Брин Райли. У нее высокий рейтинг на Амазоне. Энни Кейт. О, мне понравилась ее книга. Химия была просто ух. Аника Карайт. Серьезно, Энни. Энни Кейт. Любовные сцены были отличные. Не я создаю правила. Каданкан. Я на 99% уверена, что она на каком-то этапе спала с редактором. Ей отчаянно нужно одобрение. Зуб даю, она думала, что слишком хороша для романтики. Брин Райли. На всех мероприятиях она упивалась в хлам. Она нереально горяча. ХЗ, может, у нее получится. Аника Карайт. Ну, онлайн ее точно ненавидят. Энни Кейт. Но онлайн всех ненавидят. Брин Райли. Нет, ну, я врать не буду. Если бы это помогло, я бы тоже повиляла задницей перед каким-то невнятным белым парнишкой. Каданкан. Честно? Я только что глянула превью сезона, и, похоже, будет месиво. Я за!